Сирах, глава первая. «Всякая премудрость от Господа, и с Ним пребывает вовек. Песок морей и капли дождя, и дни вечности, кто исчислит? Высоту неба и широту земли, и бездну, и премудрость, кто исследует? Прежде всего произошла премудрость и разумение мудрости от века. Источник премудрости — слово Бога Всевышнего, и шествие ее — вечные заповеди. Кому открыт корень премудрости, и кто познал искусство ее? Один есть премудрый, весьма страшный, сидящий на престоле своем — Господь. Он произвел ее, и видел, и измерил ее, и излил ее на все дела свои, и на всякую плоть по дару своему, и особенно наделил ею любящих его. Страх Господень, слава и честь, и веселье, и венец радости. Страх Господень усладит сердце, и даст веселье и радость, и долгоденствие. Боящемуся Господа благо будет напоследок, и в день смерти своей он получит благословение. Страх Господень — дар от Господа и поставляет на стезях любви. Любовь к Господу — славная премудрость. Кому благоволит он, разделяет ее по своему усмотрению. Начало премудрости — бояться Бога, и с верными она образуется вместе в чреве. Среди людей она утвердила себе вечное основание, и семени их верится. Полнота мудрости — бояться Господа, она напояет их от плодов своих. Весь дом их она наполнит всем, чего желают, и кладовые их произведениями своими. Венец мудрости — страх Господень, произвращающий мир и невредимое здравие, но то и другое — дары Бога, который распространяет славу любящих Его. Он видел ее и измерил. Пролил, как дождь, ведение и разумное знание, и возвысил славу обладающих ею. Корень премудрости — бояться Господа, а ветви ее — долгоденствие. Страх Господень отгоняет грехи, не имеющий же страха, не может оправдаться. Не может быть оправдан несправедливый гнев, ибо самое движение гнева есть падение для человека. Терпеливый до времени удержится, и после вознаграждается весельем. До времени он скроет слова свои, и уста верных расскажут о благоразумии его. В сокровищницах премудрости притчи разума грешнику же страх Господень ненавистен, если желаешь премудрости. Соблюдай заповеди, и Господь подаст ее тебе. Ибо премудрость и знание есть страх пред Господом, и благоугождение Ему — вера и кротость. Не будь недоверчивым к страху пред Господом, и не приступай к Нему с раздвоенным сердцем. Не лицемерь пред устами других, и будь внимателен к устам твоим. Не возноси себя, чтобы не упасть и не навлечь бесчестие на душу твою, ибо Господь откроет тайны твои и уничижит тебя среди собрания за то, что ты не приступил искренно к страху Господню, и сердце твое полно лукавства.